заметить влияние в нефтяной политике?» — спросил Харрис. «Поначалу небольшое», — ответил Эшнев. «Может быть, позднее, когда поймут, что торможение мировой экономики выльется в утрату собственных инвестиций. Я думаю, Альфей и принц Фият это понимают, и поэтому первый берет на себя роль главы комитета, а не роль политика. Оказавшись вне политики, он сможет вести гораздо более свободные и успешные переговоры с обеими сторонами». «Где же его семья?» — спросил Бен Эзра. «Жена и сыновья в Бейруте, там же и первая жена с дочерью». «С той, которая училась в Швейцарии?» — уточнил старик. «Да, уже не учится». Впервые за все время в разговор вмешался сотрудник ЦРУ. «Младшая дочь Лейла 3 дня назад улетела в Рим. С ней была еще одна девушка и молодой человек». Яшнев удивился. «Как вам удалось это выяснить?» «Молодой человек», — пояснил сотрудник разведуправления, — «он у нас уже давно на крючке. Замешан в торговле наркотиками во Вьетнаме, а затем перебрался на Ближний Восток». Он взял сигарету. «Некоторое время был связан с мафией, но с недавних пор работает на Али Ясира». «Каковы отношения с дочерью Альфея?» «Это мы проверяем. Некоторая информация уже получена. Прошлой весной она уехала из Швейцарии, прошла школу военной подготовки в партизанском лагере. По какой-то причине, окончив курс, она все лето провела дома. Затем этот человек с ней связался, и меньше чем через неделю они снялись с места». «У нашей разведки есть эти сведения?» — спросил Эшнев. «Да, я передал их сразу, как только сам получил». «Они все еще в Риме?» «Я этого не знаю», — признался Смит. «В аэропорту они расстались. Девушки сели в одно такси, мужчины в другое. Мой человек мог следовать только за одной машиной и направился за парнем». «А парень в Риме?» «Да, в морге. Был убит 2 часа спустя после приезда. Полиция предполагает разбойное нападение». «Так наверняка и было. Мафия не любит выпускать своих членов на вольные хлеба». «Надо разыскать девушку», — сказал старик. «Я прикажу своим людям», — пообещал Эшнев и встал. «Мне кажется, совещание можно считать оконченным, джентльмены, если только у вас нет дополнительных вопросов». Американцы переглянулись. Вопросов не было. Они тоже поднялись, и все обменялись рукопожатиями. Полковник Уэйгрин и Харрис вели себя с Беном Эзрой чрезвычайно сухо. Смит же, напротив, дружелюбно. Посмотрев в лицо старику, он сморщил нос и произнес своим гнусавым среднезападным выговором. «Знаете, генерал, вы совершенно правы. Хотел бы я, чтобы наши повнимательнее к вам прислушались». «Благодарю, мистер Смит. Мне бы тоже этого хотелось». «У вас есть моя визитка», — сказал сотрудник ЦРУ. «Звоните, если понадобится помощь». «Еще раз спасибо». Американцы ушли, и 2 оставшихся в комнате израильтянина посмотрели друг на друга. «Что ты об этом думаешь, Исайя?» — спросил Эшнев. Старик пожал плечами. «Ты говоришь на идиш, Лев?» «Нет, я Сабра». «Сабра — коренной израильтянин». «Никогда не знал этого языка. Есть такая поговорка. Думаю, она возникла в Польше или в России во время погромов. Шверцузан аид. Что это значит?» Старик улыбнулся, но улыбка вышла печальной. «Трудная работа быть евреем». Книга 3. Конец осени 1973 года. Глава 1. Дик Керридж тихо постучал в дверь спальни Байдера. «Войдите», — послышался слегка приглушенный голос. Дик открыл дверь и зажмурился. Шторы на окнах были подняты, и комната залита утренним солнцем, нестерпимо яркой.